Инстинкты сделали меня другой, такой, какую сама себя я не знала. Я не чувствовала любви к ребенку, я пока не научилась любить его. Я была механизмом, обеспечивающим его жизнедеятельность, механизмом, который привела в действие сила, способная манипулировать мною. В те дни, недели и месяцы я не принадлежала себе как никогда, но почему-то именно это внушало надежду, успокаивало. Ни до, ни после присутствие высшей воли не было явлено мне с такой очевидностью. Я чувствовала вокруг детского тельца нечто вроде ауры, которая, как шагреневая кожа, таяла по мере роста ребенка, впитывалась в него, сосредоточивалась в нем, становилась им. Его сущность возникала на глазах буквально из воздуха. Но теперь мне открылся и обратный процесс, который происходил с людьми, шагнувшими во вторую половину жизни. Я видела, что передо мной был не один человек, а множество отброшенных в пространство проекций. Так постепенно начиналось рассредоточение, возвращение в исходную среду. Лежа на нашей узкой кровати, я кормила ребенка, а ты смеялся и говорил, что этот маленький негодник все у тебя отнял. «Нет, нет», — говорила я, — «просто меня пока не хватает на двоих. Осталось немного потерпеть, и я брала твои руки и прижимала к своему лицу». В августе ты отвез нас на месяц в Питер к моим родителям, а сам уехал в Москву. Накануне твоего отъезда я обнимала тебя и радовалась близости, и уже не отстранилась, когда ты стал целовать мою грудь, еще полную молока. Через неделю я начала томиться. Мне стало не хватать тебя. Это было чувство, возвращение которого я так ждала. Выдержав еще день, я пошла и поменяла билет. Ночью перед отъездом, лежа в постели, я думала о том, какое счастье, какое невозможное счастье начнется послезавтра. Рано утром раздался телефонный звонок. Я вышла в прихожую, взяла трубку, и твой отец сказал, что ты умер этой ночью. Нет, не так прямо, конечно. Сначала он сказал, что как хорошо, что завтра я уже буду дома, что мое присутствие здесь необходимо. И тогда я стала повторять, как заведенная: «Скажите, что случилось? Пожалуйста, скажите, что случилось? Скажите прямо сейчас». У меня сил не было ждать того, что он все собирался мне сказать и никак не мог решиться. И я торопила его. Вот тогда он и сказал, что ты умер. Я стояла и смотрела на свое отражение в зеркале. Мое лицо было обычным. Значит, это была не я. Я не смогла бы пережить твою смерть. В комнате, все поняв, запричитала мать, и я сказала: «Не надо, ребенка испугаешь», и она замолчала. Я позвонила Рагнеде, она еще спала, мой звонок разбудил ее. «Как дела?» — спросила я. «Как дети? Нашелся ли покупатель на последнюю картину и вообще что нового?» Рагнеда охнула. «Звонить в такую рань и спрашивать всякую ерунду?» «Ну точно! Из-за ночных кормлений и недосыпа ты, подруга, совсем рехнулась. Я ловила каждое ее слово. Ну, поворчи, поворчи подольше», — думала я. Пока она так говорила со мной, она была моим последним прибежищем, но сейчас и это должно было кончиться. Потом я позвонила Кириллу, потом поэтессе, потом Курту. И тогда уже все окончательно стало правдой. Проснулся ребенок и закричал, голодный, и я попросила мать приготовить смесь. Кормить я больше не могла. Я боялась, что через молоко ему передастся все, что случилось со мной в это утро. На перроне меня встретили Кирилл и твой отец. «Ни о чем не беспокойся, я все сделаю», — сказал Кирилл. Все-таки он оказался хорошим другом. В городе, разворошенном, как муравейник, полном бронетехники, военных и метущихся толп, без его связей, машины и денег мы бы не справились. Он отвез нас на спортивную и уехал. Твой отец, точно оправдываясь, рассказывал, как все было. «Позавчера вечером ты позвонил и сказал, что неважно себя чувствуешь. Еще немного поработаю и лягу, — сказал ты. А потом...